Глава 34. Виорика Ри-Анор. Остальные четверо мужей вернулись хмурыми и взволнованными. «Что случилось? Проблемы с оформлением мира?» — спросила с порога Яутрея. «Все в порядке», — ответил принц, целуя кончики моих пальцев. «Завтра тебя должна посетить Леонора». «Опять?» — удивилась я. «Что значит «опять»? Она была уже сегодня?» – возмутился Трей. «Да, у нас с ней состоялся неприятный разговор, и Уголек плюнул ей жуком в лицо. Кратко описала я суть нашего с дамой общения». «Так я и знал», – прошипел муж, подхватывая меня на руки. «Что она делала? Она тебе угрожала?» «Скорее уговаривала оставить нас и провести месяц в обществе Таленора», – ответил недовольный Вейс. Трей тихо пробормотал какие-то ругательства. «Что конкретно говорила эта женщина?» – уточнил принц, пока остальные занимали места в креслах. «Ничего особенно интересного. Сначала разыграла обеспокоенную родственницу, пекущуюся о моем благополучии, потом посетовала на то, что вы меня обманули, и предложила провести опасный для зачатия период с твоим братцем на побережье океана. Причем настроена была очень решительно. Рассказала я. Кстати, я так и не поняла, зачем ей это нужно. Наш круг ведь полностью сформирован. Значит, мужем моим стать пятый принц не может? Для чего ей было нужно меня уговаривать? Неужели она так переживает за Таленора, что готова договариваться с его потенциальными любовницами? Скорее всего, всеми силами стремится помешать мне обрести наследника. Сказал принц, зарываясь лицом в мои волосы. «Я как раз хотела с вами поговорить на эту тему. Начала я неприятный разговор, отстраняясь от мужа. Я не готова сейчас заводить ребенка», – выдохнула я, ожидая негатива от мужей. Они не обрадовались такому заявлению, но обвинять меня в чем-то и злиться никто не спешил. «Почему? Поясни, пожалуйста». Внимательно наблюдая за мной умными рыжими глазами, попросил Алир. «Я его не хочу. Совсем недавно моя жизнь была другой, и я даже не задумывалась о том, чтобы заводить малыша. Мы слишком мало знакомы. Вы можете сколько угодно меня привлекать и сводить с ума в постели, но ребенок – это совсем другой уровень доверия. Я росла одна без родителей. Мне трудно взять на себя такую ответственность. Я считаю, что эта крошечная жизнь, которую мы с вами создадим, имеет право на то, чтобы быть долгожданной и беззаветно любимой всеми нами, а я пока не могу. Не знаю как». Я сбивчиво пыталась объяснить свою точку зрения. Все молчали, не решаясь как-то комментировать мою речь. Только объятия Трея стали судорожными, как будто я что-то отнимала у него. Наверное, так и было, но это не меняло моего нежелания кидаться в этот омут с головой. «Я согласен», — хрипло сказал Трей, первым нарушив молчание. «Мы не вправе требовать от тебя этого сейчас». «Это будет трудно, а объяснить врачам, почему не произошло зачатие, еще сложнее», — возразил Алир. «Этот ребенок решил бы множество наших проблем». Высказал свое мнение Вейс, недовольно поджимая губы. «Об этом я и говорю. Малыш не должен что-то решать или быть для кого-то полезным. Мы просто должны его хотеть и ждать, как чудо, которым он и является», — настаивала на своем я. «Согласен с Треем. Рика и так очень многое нам дала. Она просит не о многом, просто о времени». Тихо сказал Намир, скрестив мощные руки на груди. «Поддерживаю», — хмуро сказал Тайс, вызывая удивление своего близнеца. «Хорошо», — согласился Алир. «Повторяю, это будет очень непросто, даже чисто физически. Чем ближе будет период зачатия, тем сильнее будет сексуальное напряжение. Удержаться от близости будет практически невозможно». «Я постараюсь добыть учебные контроллеры. Надо быть готовыми к тому, что нас будут постоянно тестировать. Скорее всего, наш круг будут винить в мужской несостоятельности», – недовольно сказал блондин, поджимая губы. Это не имеет значения. Каждому из нас приходилось слышать и более обидные комментарии», — сказал Трей, прижимая меня к себе. Дальше вечер прошел в задумчивом молчании, изредка прерываемом отдельными фразами и текущими планами мужчин на день грядущий. Со мной должен был остаться Тайс. Я искренне хотела быть полезной, но мужья четко дали понять, что единственное, чем я могу помочь, это не мешать. Довольно обидно и скучно быть женщиной на Раалии, поэтому я с нетерпением ждала прибытия Миры. С подругой мы наверняка придумаем, как исправить эту вопиющую несправедливость. Ориентировочно она должна прибыть через сутки, но Невис обязательно уведомит нас, когда будет подлетать к орбите планеты. Мой друг Уголек прискакал перед сном с новым подношением. К моей великой радости это оказался не очередной жук, а очень красивый крупный цветок, желтый, с мелкими красными крапинками внутри бутона. Алир сказал, что из него получится великолепный чай, и поместил подарок в специальную прозрачную колбу для сушки. Подсадив к форточке круглую попу своего пушистого друга, я взяла планшет и занялась тем, что давно уже должна была сделать. Села из-за изучения основных законов и обязательных традиций. Я настолько увлеклась чтением, что не заметила, как мужья уже приготовились ко сну и стали располагаться в свой привычный круг, в центре которого была моя скромная персона. Переползая через Алира, чтобы посетить душ, я была схвачена и зацелована сначала своим строгим блондином, а потом и другими мужчинами, которые, похоже, не держали на меня обиды за принятое решение. Немного подурачившись, я все же выбралась из объятий мужей и скрылась в ванной комнате. Решив не спешить с водными процедурами, я наполнила ванну и залезла в нее. Впервые за долгое время, оставшись в одиночестве, я осознала, что на самом деле постоянное присутствие рядом со мной мужчин стало для меня чем-то естественным. Не могу сказать, что в тот момент я чувствовала себя одиноко, но когда дверь отворилась, впуская Вейса, была рада. «Прости меня», — тихо сказал парень, опускаясь на корточки рядом с ванной. «И ты меня тоже». Искренне ответила я, не желая снова поднимать неприятную тему, но близнец все же решил объяснить свое отношение к ситуации. «Я так обрадовался возможности стать отцом, что не подумал о тебе. Так трудно поверить, что все, о чем мечтал, уже практически сбылось, поэтому было нелегко отказаться от неожиданного подарка судьбы. Мне стыдно». «Мы и так повели себя с тобой, как захватчики, а ты нас приняла и радуешь своим теплом. Я виноват», — сказал Вейс, целуя мою мокрую руку. «Залезай ко мне», — позвала я парня, решив, что лучший способ забыть о конфликте — это заняться любовью и расслабиться. Дважды просить его не пришлось. Оголившись, Вейс переступил через гладкий бортик, опускаясь в воду за моей спиной так, что я оказалась между его длинными ногами. Намылив мочалку, муж уверенными движениями скользил по моему телу, вызывая приятное томление. Определенно, я превращаюсь в озабоченную девицу, ведь мне достаточно ощущать горячую твердую плоть, упирающуюся мне между ягодиц, чтобы начать нетерпеливо ерзать в ожидании более решительных действий мужа. Но Вейс, как назло, не торопился. Мое дыхание сбилось, соски сжались в тугие чувствительные бусины, а с губ все чаще слетали стоны, но руки старшего из близнецов продолжали свое неторопливое скольжение. «Вейс, я хочу тебя», — попросила я, выгибаясь сильнее, чтобы потереться о его напряженный член. «И я хочу тебя, Ваира, всегда. Но Алир запретил нам делать это по одному. Ты разрешишь позвать Тайса?» — спросил хитрый соблазнитель, подло прикусывая нежное местечко на шее. Сладкий туман желания притупил стыд, а мозг в оправдание собственной распущенности подкидывал мысль о том, что рано или поздно придется спать со всеми мужьями, поэтому почему бы и нет? Я неуверенно кивнула, и Тайс появился буквально через минуту, оголяясь на ходу. Интересно, он ждал под дверью? Подумала я, и это была последняя связная мысль. Дальше мне оставалось только чувствовать. Меня целовали и гладили двое мужчин, но действовали при этом так слаженно, что я терялась в ощущениях, воспринимая братьев как единое целое. Затуманенный разум отказывался понимать, чьи губы требовательно терзают мою грудь, а кто опустился с ласками значительно ниже, накрывая горячей влажностью пульсирующее сосредоточение женственности. Морали принципы растаяли под напором чувственного удовольствия, буквально терзавшего меня. Близнецы не спешили дать нам освобождение от этой болезненно-сладкой жажды, продолжая находить на моем теле такие точки, касания к которым заставляли меня вскрикивать и дрожать от нетерпения. Поэтому, когда я почувствовала сразу два проникновения, только всхлипнула от удовольствия, двигаясь в такт со своими мужьями. Дальше для меня перестало существовать время и место, лишь медленное скольжение, переходящее в яростные удары плоти о плоть, тихие стоны, избитое дыхание и наш хриплый вскрик на пике слепящего удовольствия, заставившего долго содрогаться между двух горящих мужчин. В спальню мы вернулись не скоро. Мы не торопились, наслаждаясь ленивыми ласками, сладкими поцелуями и робкими улыбками, что дарили друг другу. Наверное, это был первый раз, когда я не могла различать близнецов. Кто-то из них отнес меня в постель и уложил, бережно накрыв тонким одеялом. За моей спиной раздался глубокий вздох, и уверенные руки Алира прижали меня к его крепкой груди. Почувствовав нежный поцелуй в висок, я провалилась в сон.